Событие 30. Государь Михаил Федорович Романов все свое время посвящал подготовке к войне с Речью Посполитой. Почти ежедневно собиралась Боярская дума, заслушивая стрелецких полковников и командиров полков нового строя. Вчера докладывал дьяк пушечного приказа, сколько огненного зелья имеется, да сколько еще шведы обещали поставить. Осадных орудий хватало, а вот с порохом дела обстояли не очень. Но шведам нужно, чтобы Русь ввязалась в эту войну, и они обещали порох продать. Сегодня же с утра дьяк Федор Борисов доложил, что прибыл князь Баюш Разгильдеев и ждет дозволения предстать перед государем. «Зови!» Михаил ни разу не видел этого воинственного князя, только читал от того донесения и подписывал грамоты об освобождении вотчин князя от податей. Вошедший был среднего роста, чуть выше Михаила, и в плечах не больно широк. Царь почему-то представлял его себе богатырем. Чернявый мужчина был одет в форму драгун польских, только синего цвета, и на груди у него висело две медали. Михаил Федорович был одним из тех немногих людей на Руси, кто знал, что это такое. «А ну, подойди, князь!» Государь подождал, пока татарин приблизится, потом встал и подошел к тому, чтобы посмотреть, что у того за медали. Михаил видел три медали. Одну они с отцом вручали боярам, которые открыли в Москве приюты для беспризорных мальчишек со школами. Медаль называлась «За дела, угодные Господу». Сейчас эти приюты уже второй год обучают пацанят, и навещавший свой приют Михаил видел, что детей хорошо учат и кормят, да и одеты они опрятно. Самые способные уже сносно лопочут на немецком и голландском языках. Вторая медаль была «За лучшую на Руси ткань». Золотой медалью наградили купца Игоря Рослякова. Михаил тогда отправил в Вершилово кусок ткани и письмо Петру Дмитриевичу Пожарскому с фамилией и именем купца, да где проживает. В этом году из-за подготовки к войне смотр тканям еще не проводили, но медали лежали в коробочке у дьяка Федора и образцы тканей у него же. Сейчас, вспомнив это, государь решил завтра же определиться с победителем. Дело было хорошее, и его нужно обязательно продолжить. Третью медаль князь Пожарский прислал царю весной. Она называлась «За лучшую выделку кожи». По всем губерниям были разосланы грамоты государевым дьякам о том, как проводить отбор и когда присылать образцы кож в Москву. Намечено это награждение было на Рождество. Только вот из-за войны, как бы не забыть. Медали, висевшие на груди князя Разгильдеева, были другие. Одна называлась «За освоение Урала», вторая «За северный поход». Понятно. Петруша новые игрушки сделал. Как он писал в одном из своих писем, «Страна должна знать своих героев». А ведь князь Разгильдеев горд этими медалями. Он как грудь выпячивает. Да и есть чем гордиться. Практически не потеряв своих людей, они с Петром Дмитриевичем где бы ни появлялись, везде горы из поверженных врагов укладывают. Еще бы несколько таких вояк, и враги Руси кончились бы. Скажи мне, князь Разгильдеев, как бы ты с ляхами за Смоленск воевал? Ради этого вопроса царь Баюша и вызвал в Москву. Я бы, великий государь, позвал на помощь людей князя Петра Дмитриевича Пожарского. Они обучены крепости без пушек брать. Низко поклонился татарин. «А если без людей, Петруши, то что бы делал?» Усмехнулся Михаил. «Ясно, кто Ям и Ивангород без пушек взял». «Нужно обмануть ляхов. Они попытаются вылазку сделать ночью или под утро, чтобы пушки захватить. Так надо перед позицией пушкарей редут построить и стрельцов там, обученных метко стрелять, в засаду поместить. А еще перед позицией чеснок разбросать, чтобы кавалерию остановить и мелкие пушки замаскировать и картечью зарядить. Как ляхи на приступ осадных орудий пойдут, тут по ним в упор из спрятанных мелких пушек картечью и садануть. И еще, великий государь, они ведь из Витебска войска пошлют, чтобы нашу армию, город, осаждающий, с тылу атаковать. Так нужно в верстах в 200 от Смоленска в сторону ляхов поле найти и там такую же засаду организовать. И главное, Не надо с ними в конные схватки вступать. Нужно из пищалей и пушек выбивать у них людей. Да в тыл к той армии, что пойдет на выручку Смоленска, послать казаков, чтобы обозы грабили да сжигали, нужных продовольствия и фуража лишить. Обо всем этом как-то разговаривал Баюш с Петром, и вот теперь довелось передать эти мысли царю. Михаил слушал очень внимательно. И правда, хитрости. Жаль, нельзя поставить этого князя войском командовать. Бояре не дадут. Дума утвердила командовать осадой Смоленска князя Адаевского Меньшова. Тот тоже побеждал во всех сражениях. Даст бог и сейчас управится. Надо будет их свести, как Адаевский доберется из Казани. Пусть поговорят, решил Михаил. Есть ли, князь, у тебя где остановиться? И сколько людей с тобой? Спохватился вдруг Михаил. Со мною сын Богдан и 20 человек с мушкетами и одвуконь. А вот где остановиться, не знаю. Тут месяц назад выслали в Томск дворянина Колтовского. Так ты его подворье занимай. Я сейчас скажу, чтобы грамоту тебе выписали. Царь кивнул дьяку Федору и отпустил этого боевого князя. Только на этом удивительные события этого дня не закончились. Михаил сидел в кресле и размышлял о словах татарского князя, когда его снова отвлек дьяк Борисов. «Великий государь, к тебе посольство прибыло от короля франков Людвикуса». «Вот это да!» Михаил Федорович знал о Франции только то, что она на западе, за ляжскими и немецкими землями, что король там Людвикус и что это большая и богатая страна. Ну и еще, что в бушующей в Европе войне Франция пока участия не принимает. У них там свои разборки идут. Католики с гугенотами воюют. Что же им нужно от нас? «Зови и рынд позови, а с толмачом что?» Поинтересовался Михаил. Здесь доктор Бильс со своим голландским и латынью не помощник. «У них это свой толмач из купцов, что в немецкой слободе проживает», успокоил дьяк Федор и, кланяясь и пятясь, вышел. Через несколько минут в гранитовую палату вошли четверо мужчин. Один и правда был купцом, а вот остальные выглядели как павлины. Парики, кружевные воротники и коротенькие штанишки, тоже оканчивающиеся кружевами. В Вершилово приехало уже много небедных иностранцев, но таких вычурно одетых государю еще видеть не доводилось. После долгих расшаркиваний и приседаний слово взял высокий, одетый в черный бархат, мужчина в седом парике. «Ваше Величество, мой король Людовик шлет вам и вашей стране пожелания благоденствия и процветания». Опять расшаркивание и приседания. «Передайте моему брату, королю франков, благодарность за пожелания и наше желание видеть его здоровым и счастливым». Михаила утомляли эти пустые фразы. На его счастье, французы, видно, поняли это и перешли к делу. «Ваше Величество, сейчас в Париже открылся банк, который выдает ссуды в рублях. Его Величество, король Франции, не имеет ничего против этого. Тем более, что ваши монеты такого высокого качества, что их практически невозможно подделать». Михаил об этом и понятия не имел. И туда Петруша руки свои запустил. Еще и из Франции будет деньги качать. «Кроме того, ваше Величество, — продолжал посол, — во Франции огромный спрос на изделия из фарфора и цветного стекла, что производят в Пурецкой волости. А сейчас появились и восхитительные зеркала». Михаил получил недавно из Вершилова несколько зеркал разного размера в подарок, но церковь на Руси не одобряла зеркал, и Михаил эти подарки убрал от отца с матушкой. «И что же хочет от меня мой брат король Людвиг?» — уже начал догадываться царь. «Меня, ваше Величество, мой король Людовик уполномочил передать вам следующее. В обмен на секрет производства фарфора, цветного стекла и зеркал Франция признает Россию империей, а вас, ваше Величество, императором. Кроме того, зная о готовящейся войне вашего государства с Речью Посполитой, мой король посылает вам 500 бочонков с порохом и 200 французских мушкетов, лучших в мире». «Вот до этого момента, господин посол, Все было замечательно. Вздохнул, наслаждаясь будущим шоком этого петуха, Михаил. Только русские мушкеты гораздо лучше французских. Федор, занеси мушкет, что князь Долгоруков из Вершилова прислал. Посол без сомнения был военным. Он долго рассматривал замок мушкета и непонятные устройства на конце ствола. Взвешивал его в руке и прикидывал подмышку, намереваясь прицелиться. Этот мушкет стреляет без фитиля, и здесь не колесцовый замок, который дорог и ненадежен. Здесь стоит батарейный замок, пояснил Михаил послу. Мы пробовали такой замок, но он дает очень много осечек и еще хуже колесцового, снисходительно улыбнулся француз. Мне писали, что осечек не больше одной на 20 выстрелов. И держите вы его, господин посол, неправильно. Его нужно прикладывать к плечу и целиться вон через ту прорезь на мушку, что на конце ствола. Француз перестал улыбаться и попробовал прицелиться, как говорил царь, и даже щелкнул курком. Промелькнула искра. Вынужден признать, ваше величество, что ваши мушкеты и впрямь великолепны. Что же вы скажете на предложение моего короля? Михаил Федорович не знал, что сказать. Было огромное количество «но», хотя бы просто потому, что нужно вынести это предложение на обсуждение в Боярскую думу. Потом ведь что еще скажет батюшка? Ну и самое главное, что скажет Петр Пожарский? Это ведь его секреты, и эти секреты приносят стране огромные деньги в виде пятины. Столько же денег они приносят семейству Пожарских. Михаил решил сказать послу правду. «Господин посол, мы обсудим предложение моего брата, короля Франции Людовика, на Боярской думе на следующей неделе. Тогда вас известят о следующем визите. А сейчас вы свободны». Опять расшаркивание и поклоны. Быстрее бы уже ушли. Нужно подумать обо всем в тишине и покое. Вопрос ой какой непростой.